Весь оставшийся вечер, ночь и полдня Андрей проспал мертвым сном. Оставшийся день перед тем, как окунуться в увлекательный мир умирающей земли, он решил отдохнуть, прийти в норму, а заодно потратить оставшиеся 5 монет. Вряд ли Хетцер, которого ему рекомендовал добрый ангел, за оставшиеся полсуток куда-нибудь исчезнет. Правда, на нем висел долг в несколько монет торговцу Хмелю из Мидгарда, но Андрей решил, что это может подождать, а пока... «Девушка, что вы самого лучшего можете предложить в вашем заведении на 5 монет?» Он сидел в знакомом ресторане «Сытая свинья» и любовался на дивную поверхность озерной глади, которую пересекала оранжевая дорожка от заходящего солнца. Посетителей практически не было, но ресторан пока был открыт. Работала одна официантка. «Андрей? Лиза?» Перед ним стояла его спутница в Мидгарде, девушка Влада, одетая в униформу официантки. Непослушные рыжие локоны были собраны в хвост и убраны под кепочку, но все равно норовили вырваться из-под головного убора. «Привет, рада тебя видеть. Ты, значит, получил статус?» «Ну да», — ответил Андрей, мягко говоря, удивленный самим присутствием девушки и ее осведомленностью. «Молодец, завидую. А здесь что, решил отдохнуть?» «Скорее прогулять оставшиеся монеты». «Ладно, заказ тогда на мой выбор сейчас принесу. Я скоро сменяюсь, подождешь меня?» «Без вопросов». Вскоре Лиза принесла на подносе уже знакомую солянку, острое перчёное мясо, пиво и водку. Еда без изысков, но очень вкусная. Андрей сточил все и дожидался девушку, любуясь обалденно красивым закатом. «Да чего прекрасное место! И люди какие замечательные!» — думал он, глядя на алый полукруг солнца, спускающийся за горизонт. К сожалению, не бывает так, чтобы все идеально, и в семье, как говорится, не без урода. В этом убедился Казаков, когда полюбопытствовал, что же за посетитель остался в «Сытой свинье» последним, кроме него. «Привет!» — рыжий, пройдошливый парень вскинул в приветствие полупустой бокал с пивом. Это был тот самый тип, что приставал к нему, Лизе и Владу в первый день их пребывания на свободе. На столе перед ним стояли пустые тарелки, но, тем не менее, рыжий уверенно двинулся именно к Андрею, коль в заведении кроме них никого не было. Что ж, по крайней мере, он еду не будет клянчить. «Поздравляю со статусом, игрок!» — сказал рыжий пройдоха, плюхаясь на стул рядом. «Я в тебе был уверен!» «Да как видишь, обошелся без твоих советов. Чего тебе надо?» «Как чего? Предложить тебе работу. Я видел твою метку, лесной кот. Она редкая и многое обещает своему хозяину. Такой игрок может многим пригодиться». «Я смотрю, ты приподнялся. Раньше попрошайничал, а теперь работу предлагаешь?» «Ну так». Пройдошливая физиономия прямо стала излучать самодовольство. «Я теперь на солидных игроков работаю, не только первого уровня», — многозначительно добавил паренек. Он действительно был похож на друга Андрея Аркашу, только глаза отличались. У собеседника Казакова они были маленькие и бегающие. Но главное отличие было в том, что Андрей доверял своему другу, а этому рыжему пройдохе ни капли. «Сам работай на своих игроков, а ко мне со своими предложениями больше не лезь. Вопросы?» «Никаких, дело твое, игрок, пусть игра любит тебя». «Андрей!» Лиза, уже переодевшись, позвала его от входа. Вдвоем они отправились гулять по свободе. «Мы к тебе идем или ко мне?» «Давай к тебе, я не одна живу», — призналась Лиза. Молодая пара забрела в незнакомые места, но Андрей не растерялся, взглянул на своего лесного кота, и тот не подвел, снова указал дорогу. «Ух ты, какой симпатичный! Это кто такой, рысь?» «Как? Ты его видишь?» «Конечно, пусть у меня метки и нет». Лиза вытянула свою ручку. Андрей разглядел на ней лишь тусклые буковки. Лиза Окользина. «Я же должна как-то определять клиентов, кто мне больше чаевых даст», — девушка подмигнула. «Погоди, а как же ты здесь осталась, ну, после того, как ты нам помогла?» «Ты про того викинга? Знаешь, я даже ничего не почувствовала. Перед глазами вдруг пелена возникла, будто я вихрь. Потом все развеялось, и оказалось, я в помещении стою, блин, по типу морга. Совсем без всего, прикинь? Но добрые люди помогли, объяснили, куда остальные игроки гуманитарку скидывают. Я переоделась в подходящее, походила по рекреации. Приткнуться мне, сам понимаешь, было некуда. Опять добрые люди мне объяснили, что случилось и как можно пережить остаток дней до срока пребывания. А потом я узнала, что здесь можно остаться, в смысле в игре, не обязательно выходить в мир. Пишешь заявление главному контролёру, он решает, оставить тебя или нет. Меня вот оставили, дали подъемные 50 монет, как положено. Я жилье сняла, работу нашла. Вот живу, не тужу». «А как же Влад?» «Влад? Он звал меня обратно. Золотые горы обещала, я не захотела». «Но почему?» «Почему? Андрюша, посмотри вокруг. Какой удивительный мир, какой яркий, разнообразный, какие люди кругом, сколько чудес. Где я еще такое найду, за какие деньги? Да вообще-то известно, за какие деньги, 20 штук евро. Нет. Лиза покачала очаровательной головкой. Как мне объясняли, плата за вход в игру — это как бы твой личный взнос? Ну, понятно. Нет, я не про то. Ты должен отдать что-то за право войти в игру, чтобы то, что ты тут получишь, ты ценил, не относился как к халяве, понимаешь? Теперь вроде да. Вот мне говорили, что каждый сам должен выбрать, чем он готов пожертвовать ради игры. И ты выбрала? Я да. Лиза склонила голову, и Андрей ее крепче обнял. Но ты же в любой момент можешь выйти из игры. Нет, я же даже не новичок теперь. В игру могу зайти только в составе тройки, и то мне даже эвакуатора не выдадут и без таймера, так что я даже вернуться не смогу. Нужно снова в мир возвращаться и оттуда по новой заходить, а из игры я не могу уйти, пока с долгами не расплачусь. Ничего себе, так ты не можешь из стратегии выйти? Могу как бы, но я сначала должна налог выплатить, подъемные, ну и те 130 монет, что при первом заходе дали. Но я не хочу пока никуда уходить, ведь здесь такие очаровательные мальчики встречаются. Андрей решил промолчать, но его самолюбие оказалось польщено. «Вот мы уже и пришли». «Это весь дом твой?» «Не, только одна квартирка, зато с комнатой на втором этаже». «Ух ты, обожаю забираться на чердак. Чувствую себя малышом, которого похитил Карлсон». «Довольно симпатичный мне малыш попался. Проходи». Андрей коснулся ручки двери. Там мгновенно открылось, и даже свет в квартире зажегся. «Ой, а у тебя тут мило». «Да, я, правда, сам тут еще не обустроился, но ты чувствуешь себя как дома». «Угу, а душ у тебя есть?» «Душ?» Андрей даже растерялся от такого вопроса. Нет, он понимал, к чему все идет, но чтоб вот так сразу. «Вроде есть вон там, прямо по коридору». «Здорово, слушай, давай ты первый, а я после тебя, хорошо?» В другом случае, от такого предложения Андрей бы напрягся, но поскольку единственной ценностью у него в доме был ПМ, висящий на его поясе, он, не раздумывая, согласился. «Слово девушки – закон. Я быстро». Как только Андрей вышел из душа, только обернутым полотенцем ниже пояса, мимо него пробежала Лиза, ни слова не говоря, заперлась в ванной. Сам он поднялся в спальню, раздумывая, где бы найти все необходимое для продолжения вечера. Не только вино и фрукты, а другие немаловажные вещи. Должны организаторы об этом позаботиться. За этим занятием его и застала Лиза. «Что ищем, игрок?» Она стояла перед ним совершенно без одежды, непринужденно улыбаясь, стояла полубоком, эффектно выпятив упругую попку. Мокрые рыжие локоны спадали на спину, полные груди так и притягивали к себе взгляд. Точёная фигура, округлые бедра. Ни один мужчина не остался бы к этому зрелищу равнодушен. Андрей и не остался. «О, вижу, я тебе нравлюсь». «Рыжая, что с нее взять?» Казаков молча размотал полотенце, сел на кровать и принял надменный вид. Коль девочка такая смелая, пусть сама все продолжит. Лиза удивилась, должно быть, ожидала более активной реакции, но тем не менее подошла, покачивая попкой, перекинула ножку и опустилась на Андрея. По телу парня прошла судорога, когда девушка заключила его в свои объятия. «Какой ты горячий!» — жарко прошептала Лиза на ухо. Не спеша она начала исполнять дивный танец. Извивалась, откидывалась назад, терлась о мужской живот и то, что ниже. Андрей молча кайфовал от того, что делала Лиза, от того, какая она была красивая и страстная. Он специально не касался ее груди, но после пары минут сладкой пытки не выдержал, стиснул их в ладонях. Девушка вскрикнула и замерла. Казаков понял, что она на грани, рывком перевернул ее на спину, оказался сверху. Лиза опять вскрикнула, когда почувствовала Андрея, обхватила ножками его поясницу, выгнулась, прижалась к нему животом, бедрами. Он обхватил лицо девушки руками, впился в сладкие губы поцелуем, и обоих любовников накрыло удовольствием. Андрей приходил в себя, глядя на еловый потолок. Вернуться к реальности ему помогли нежные поцелуи Лизы в шею, потом девичий язык коснулся груди, стал рисовать узоры на коже, спускаясь к животу. Лиза поцелуями и ласками начала прокладывать тропу к ей одной ведомой цели. «А ты вкусный», — сказала она и причмокнула, будто отведала сладость. Андрей только укусил ее за плечо. Лиза взвизгнула. «Ах, вы негодяй! Кусать несчастную беззащитную женщину, которую только что грубо взяли силой! Но вы и наглец!» Девушка демонстративно отвернулась, сложила руки на груди, потом также демонстративно прогнулась вперед, как кошка. Выглядело все это как молчаливый призыв, а Казаков был джентльменом и никогда бы не заставил девушку ждать. Проснулся Андрей рано утром, несмотря на дикую ночь. Лизы уже рядом не было. В одежде Адама он спустился вниз, где она, полностью одетая, видимо, собиралась уходить. «Ага, что такое? Уходим, не попрощавшись?» Андрей, как был, поймал Лизу в объятия, но на ласку она ответила непривычно равнодушно, в отличие от ночи. «Да, извини, я подумала, так будет лучше». «Как? Уйти, не попрощавшись?» «Ага. Знаешь, Андрей, мне с тобой было очень хорошо, но ты, наверное, думаешь...» «Я думаю, в этой замечательной игре тебе стало одиноко, что просто необходимо было заняться дружеским сексом с близким человеком. И тут на глаза тебе попался я. Так что все нормально, Лиз?» «Ты прав, в точку». Лиза засмеялась. «Ну раз так, ты, наверное, все понимаешь?» «Наверное, все было замечательно, Рыжик». Андрей чмокнул девушку в носик. «Где я живу, ты знаешь, теперь всегда буду рад тебе, если буду дома». «Спасибо, Андрюша, ты мне правда очень помог». «Даже не знаю, что сказать. Чувствую себя прямо врачом». Лиза в ответ только чмокнула его в нос и скрылась за порогом, а Андрей пошел собираться. Пора заниматься делами. Логово Мутика найти было легко. Прямо на главной улице рекреации, да еще музыка из него долбила «Будь здоров». Внутри заведение оказалось колоритно обставлено в смеси двух стилей – милитари и панка. Народец примерно такой же собрался, да еще какой-то придурок горланил рэп со сцены. Казакову не нравилось. «Не заблудился, Фехт?» Андрей не сразу понял, что обращаются к нему. «Нет, не заблудился. Мне нужен Хетцер, знаешь его?» «А зачем он тебе?» «Это я ему скажу». «Чё-то ты больно наглый, Фехт». Паренек, что докопался до Казакова, выглядел невоинственно. Щуплый, сутулый, волосы, крашенные в красный цвет, на костлявых плечах висела безрукавка цвета хаки, обгрызенная майка оголяла живот, а вот за поясом торчал револьвер, судя по рукояти. Его обладатель потянулся ручонкой к Андрею. Не то чтобы это несло какую-то угрозу, но не любил Казаков, когда незнакомые люди пытаются схватить его за плечо. Поэтому ручонку он перехватил за пальчики и вывернул под нужным углом. Пока тощий выл и пытался освободиться от захвата, Андрей ловко вытащил у него из-за пояса оружие, а затем пинком в грудь отправил в направлении выхода. «Слышь, Фехт, положь барабан. Видишь, с тобой нормально разговаривают», — сипло произнес другой, горбатый, широкоплечий, с широким носом, явно более опасный. «О чем речь?» — согласился Андрей и двумя движениями разобрал револьвер на составные части, благо, как это сделать, вовремя подсказала память. Запчасти оружия со стуком грохнулись об пол, а Горбатый улыбнулся. По его взгляду, Андрей понял, откуда последует следующая атака. Он присел, пропуская кулак, нацеленный ему в затылок, хлестнул рукой назад, попал ладонью точно по причинному месту. Нападавший с воем перекувырнулся через Андрея, да так и остался лежать, подвывая. Зато Горбатый бросился на него, раскинув руки. «Борец, что ли?» Андрей шагнул навстречу, встретил недруга ударом в лицо открытыми ладонями, погрузил пальцы в глазницы, отвернул голову и добавил коленом в печень. Вышло хорошо, в полный контакт, так что Горбатый лишь издал сип да повалился на пол рядом со своим приятелем или кем тот ему приходился. Тут уж все посетители логова обратили внимание на драку, повставали из-за столов, внимательно наблюдая картину. Надо ли объяснять, что не всем она пришлась по душе? Андрей, понимая, куда угодил, нащупал пальцами шнурок кистеня в рукаве, хотя какой кистень, у всех вон огнестрел на поясе, но все таки как мог, добродушно сказал. «День добрый, игроки. Вы чего? Я пришел сюда по делу, мне нужен Хетцер, а эти трое сами на меня напали». Заговаривая зубы, он прикидывал, успеет ли вырваться из бара и будут ли его дальше преследовать. «Да успокойся ты, Фехт», — неожиданно сказал лысый мужик с фингалом под глазом в разгрузке с оружием. «Никто тебя не тронет. Нормальная тема, если без оружия. Ну, развлеклись немного, так круто же. Верно я говорю?» Публика поддержала высказывание. Андрей только сейчас заметил, что среди нее чуть ли не половина девушки, многие весьма симпатичные, увешанные оружием и с интересом поглядывающие на него. «А ты, кузнечик, ножик спрячь», — опять неожиданно сказал мужик с фингалом. «А то они равен час в жопу засунут. Не Фехт, так контролёр». Казаков обернулся, на пороге заведения стоял тот же дохляк, которому он съездил в грудь с ножом в руке. Глядел он на Андрея с ненавистью, но оружие в итоге спрятал. «Я могу собрать револьвер», — примирительно сказал Казаков. «Сам справлюсь», — буркнул тощий. Снова зашумели компании, заголосил рэп. Андрей отошел, чтобы не мешать недавнему противнику, и едва не столкнулся нос к носу еще с одним персонажем. «Зачем я тебе нужен?» — спросил тот. Очевидно, это и был Хетцер. «В команду к тебе устроиться хочу». Те из посетителей, кто еще наблюдал за Андреем, проговорили что-то типа «ну, борзый». «В команду? Ну, пошли». Незнакомец, вернее, тот, кто еще не назвал своего имени, провел Казакова к столику, за которым сидели еще трое. «Ну, давай знакомиться. Меня зовут Хетцер, как, наверное, догадался». У лидера траппа были черные волосы, длинный горбатый нос и небольшие карие глаза, довольно неприятные. На правой руке у него красовалась алая борзая, застывшая в прыжке, и надпись, гласившая «Дмитрий Гончий, первый уровень». Это слегка удивило Андрея. Он думал, что все командиры имеют уровень от второго и выше. «Это Шнабби и Спиц». «Назовешь шпицом, получишь в дыню», — улыбаясь, предупредил моложавый паренек, перегибаясь через стол для рукопожатия. Хватка у него оказалась крепкой, несмотря на то, что шириной плеч он не выделялся и походил скорее на подростка. Длинные волосы и мелкая бородка плевок на подбородке только усиливали это ощущение. Русоволосая Шнабби только вскинула ручку в приветствии. На ней была выбита рыжая лисичка, а у Спица — черный волк или шакал. У обоих тоже первые уровни. Последним Хетцер представил хмурого здоровяка с покатыми плечами. «Это Багор». Багор поприветствовал Андрея мрачным кивком. Тот ответил тем же. «Значит, хочешь ко мне в трап? Почему?» — начал лидер. «Добрый ангел вас посоветовал». «О как! И что же он про нас сказал?» «Сказал, что хорошая команда, самое то, чтобы набраться опыта, и что вы меня примете». «Отчего так?» «Добрый ангел сказал, что я у него в учебке показал достаточный уровень». «Неплохая рекомендация». Хетцер отпил пиво. «В умирающей земле бывал?» «Нет». «А где бывал?» «В Мидгарде». «Сколько раз?» «Один, только статус получил». Бойцы за столом переглянулись, заухмылялись. «А чего же тогда в умирающую землю решил податься?» «Захотелось». Хетцер смерил Казакова длинным пронизывающим взглядом от груди до лба, сощурился. «Оружие у тебя есть?» «Только Макар, из амуниции все, что есть на мне. Из того, что заработал, все на учебку ушло». «Какие курсы?» «Адаптация и работа с оружием». Лидер трапа пробарабанил пальцами по столу, бросил взгляд в сторону. Багор еле заметно прикрыл глаза. «Ладно», — начал Хетцер. «Нравишься ты мне. Возьму я тебя к себе, парень. Как зовут?» «Андрей». «Андрей, прозвище, понятно, не заработал. Ну что ж, Андрей, лесной кот. Выход мы планируем где-то через 3 дня. Надо еще состав подсобрать. На полный таймер, 28 дней. Беру я тебя на испытательный срок. Это значит, ты будешь получать 70% от доли обычного члена трапа. Дам кредит, на который экипируешься как надо. Понравимся друг другу, сработаемся. Будем и дальше сталкерить. Не понравится тебе у нас. Отдаешь кредит и свободен. Вопросы?» «Никаких». «Тогда я, игрок первого уровня Дмитрий Хетцер, принимаю на испытательный срок беспрозванного игрока первого уровня Андрея в свой трап. Обязуюсь выдать ему кредит на экипировку и принять в свой трап на полную долю, если он покажет себя хорошим сталкером. В ином случае беспрозванный игрок Андрей может выбирать себе любое другое занятие, но в любом случае обязан полностью вернуть выданный кредит трапу». Игроки за столом скрестили взгляды на Андрея. Он сообразил, что сейчас его очередь. Еще бы кто объяснил, что надо говорить. «Я, беспрозванный игрок Андрей, принимаю условия игрока Дмитрия Хетцера. Обязуюсь выполнять его приказы, верно служить трапу и, независимо от того, примут меня в трап окончательно или нет, выплатить выданный мне кредит». «Договор свят». «Договор свят». «Хорошо сказал», — одобрил Хетцер. «Добро пожаловать в трап. Теперь ты мертвяк, Андрюха. Шнабби разлей всем. Выпьем за это дело». «Похоже, нашу псовую компанию разбавил котик», — сказала девушка, разливая жидкость из какой-то фляги, которую достала из-за пазухи. «Ну и здорово, хоть какое-то разнообразие», — поддержал Спиц. «Посмотрим, какие у этого котика коготки», — хмуро посулил Багор. «У него самого была татуировка бордового медведя или типа того, с когтями будьте нате». Компания стукнула кружками и осушила их. В них оказался весьма недурственный бурбон. После этого ритуала бойцы трапа посмотрели более тепло на Андрея. Даже Багор выдавил что-то типа улыбочки. «Но на этом хватит», продолжил командовать Хетцер. «Шнабби, Спиц, сходите с Андреем к клещу, закупитесь чем надо. Пока время есть, завтра попробуем отработать тактические взаимодействия. А мы с Багром пока других бойцов попробуем навербовать». Старшие товарищи Шнабби и Спиц, с которыми Андрею предстояло отправиться за покупками, ему понравились. Отзывчивые люди с чувством юмора. Ну и игроки опытные. Спиц всю дорогу балагурил, расспрашивал, кто он, да откуда, как статус получал. Андрей рассказал все без прикрас и, как ему показалось, заработал еще пару пунктов к авторитету у новых сокомандников. Лавка клеща в самом деле напоминала магазин, где товар лежал лицом. Огнестрел, экипировка, пайки и многое другое. «Обувь у тебя нормальная, пока подбери себе брюки подходящие и разгрузку с курткой», — деловито распорядилась Шнабби. «А гранаты брать?» «Нет, потом на ярмарке у гильдейцев дешевле можно взять». «Взять-то можно, только потом ими только орехи колоть», — подал реплику клещ и вернулся к своим делам. Вообще, владелец лавки довольно равнодушно отнесся к покупателям. «Можно и орехи, а можно и черепа, не хуже, чем с кулкрашером. Спасибо за совет, клещ, но сами разберемся. Ты лучше подбери моему клановому контейнеры для хабара, все по стандарту». «Это чтобы добычу складывать и артефакты?» — спросил Андрей, прыгая на одной ноге. Другую он уже просунул в брючину. «А как же?» — согласился Спиц. «Чтобы железо мутиков не протухли, пока ты их на ярмарке не толкнешь. И чтобы сам ты не протух. А то некоторые артефакты, знаешь ли, фонят, как чернобыльский суслик». «Блин, так это же надо счетчик Гейгера покупать или там». «Успокойся, боец. Все по комплекту возьмем, аптечку и датчики», — пресекла дискуссию Шнабби. «Лучше скажи, что из оружия возьмешь». «Калаш обыкновенный, больше мне ничего впрок не пойдет». «Клещ, давай калаш 7,62 и 5 полных рожков к нему и еще один от РПК». «Я вижу, Андрюха, ты у нас железноголовый консерватор, не готовый к экспериментам», — скалился Спиц. «Какой пистолет выбираешь?» «Не понял, у меня уже есть один». «Пистолетов никогда не бывает много. Вон, я вижу укороченный револьвер, ты ведь питаешь слабость к револьверам. Как раз на ноге носить пойдет». Через полчаса Андрей, экипированный с ног до головы, стоял перед напарниками и ждал их вердикта. Сам себе он казался мега-крутым воином. Да еще он остался приятно удивлен качеством обмундирования. Все сидело как влитое, ткань была прочной и дышала. У себя дома, в миру, как тут говорят, Андрей такой снаряги не встречал. «Ну как?» — спросил он. «Хорош, стервец!» «С пивком пойдет. Клещ, сколько теперь нам должен наш новый друг?» «Походный набор 500, калаш 1500 и патроны к нему с рожками на 800. Вся экипировка 1300, ну и револьвер с патронами 600. Всего 4700». «Скинь 5% по уговору с Хетцером». «Как скажешь». «Видишь, Андрей», — улыбнулась Шнабби, «все по-честному, теперь ты наш». «Спасибо». Казакову реально было приятно. «Теперь куда?» «Обратно к нашему командиру. Похвастаемся обновками, потом он даст задание на завтра и разбежимся по домам». Долго искать Хетцера не пришлось. Он и Багор, без сомнения, два старших члена траппа, шли навстречу по главному проспекту рекреации вместе с еще двумя незнакомыми мужиками. «Привет, командир. Как ты приказал, подобрали нашему новенькому все как надо». «Отлично. Завтра в 8 утра встречаемся на стрельбище, пристреливаем оружие и через 2 часа входим в игру». «К чему такая спешка?» — спросил Спиц. «К тому!» — рыкнул Хетцер, и его подопечный умолк. «Вот, знакомьтесь, нашел еще двоих бойцов в наш трап — Лось и Гуга». Лось выглядел лосем, и даже на руке у него было выбито это животное черным цветом. Гуга был ниже его на голову, и если Казакову он просто не понравился, рожа у него была какая-то неприятная, ехидно-скрытная, то к лосю возникла сильная и стойкая неприязнь. Здоровяк же лось смотрел на Андрея сверху вниз, раздувал ноздри, завернутые рукава обнажали толстые волосатые предплечья. Чувство неприязни явно было взаимным. Ну и пофиг, не таких обламывали. «Задача ясна? Паёк, вода, боеприпасы у всех готовы». «Так точно», — не хором, но громко ответили игроки. «Тогда разойдись до завтра». Пристрелкой трап пошел заниматься не на стрельбище учебки, а прямо в развалины, которыми изобиловала закрытая зона «Умирающая земля». Пристреливать, по сути, пришлось только оружие Андрея, зачем и наблюдали старшие игроки Спиц и Шнабби. По приказу лидера они взяли над ним своеобразное шефство. «Нормально так, видно, хорошо тебе ангел мозги прополоскал», сказал Спиц, оценивая результаты стрельбы в бинокль. «Если в бою будешь стрелять так же хорошо, то мутикам ты точно будешь не по зубам», — серьезным видом добавила Шнабби. Она не шутила. «Ну так», — несколько самодовольно ответил Андрей. «Башка до сих пор как арбуз, в котором петарду взорвали». Игроки не засмеялись. «Ты лучше об этом не болтай, а то мало ли что разные бывают шутники», сказала обладательница рыжей лисички. «Вот-вот», — поддержал ее Спиц. «Шнабби, она у нас снайпер, знает, о чем говорит, накличешь еще». Казаков перестал улыбаться. «Вот, кстати, хорошо напомнил про адаптацию», — продолжал Спиц. «Надо тебя немного в тему ввести, чтобы не совсем лохом был. В общем, работаем мы на клан Красных Орлов. Это одна из самых крупных группировок в умирающей земле. Держит свою территорию, не в городе, понятно, там хрен что удержишь, а на чистой земле. Форты, земля со жратвой, мирняк там крутится, производство какое-никакое, но так. Подточить, выточить какую деталь на станке. Оружия своего мало, в основном покупное все трофейное. И для красных это хреново, потому что у них постоянные разборки с гильдией. Вот у тех свое производство поставлено, будь здоров. И хрен бы с этим. Нас это вроде не касается, но мы вольный трап, работаем по лицензии от Красных Орлов. За это должны раз в месяц выставлять из своего трапа от 2 до 4 бойцов на срок от 5 дней до недели, иногда больше. Понятно, всегда можно договориться, забашлять кому надо, чтобы в окопах вшей не кормить, или официально откупиться. Но сам понимаешь, сильно хитропопых нигде не любят». «Согласен. Только я не понял, а нафига вам? То есть нам все эти проблемы?» «В корень зришь. А за это мы считаемся частью клана Красных Орлов. Торговать можем на ярмарке от их имени или на их рынках. В каждом их поселении нам готов стол и ночлег. А главное, если какая падла на нас рыпнется, то будет иметь дело со всем кланом. Уяснил?» «Уяснил». «Ну вот, за это мы еще отдаем в клан 10-ю часть от всего хабара. Крысить и сбывать все в рекреации тоже не советую. Прибарахлишься ты, заявишься в форт, тебе сразу на вид поставят, откуда снаряга, откуда оружие, добычу зажал. А так отработал откупные дни, весь месяц делай, что хочешь. Хочешь сталкерей в городе, хочешь девок в борделе трахай. Удобно. Хотя ладно, это я отвлекся. Слушай дальше. Мы народ вольный, живем с того, что найдем в городе и сумеем продать. Полезные железы мутиков, артефакты, оружие и горючка периодически попадаются. А они ого-го как стоят. А уж когда все поделим с деньгами, ты что хочешь можешь делать. Главное, проблем трапу не наживи. Дальше выходим мы в город сегодня до полудня. Пойдем стандартной цепочкой. Основные тактические схемы у тебя в голове уже вбиты?» Андрей угукнул. «Ну вот, идем цепью друг за другом, ты первый. Стандартное место для новичка. Твоя задача не по сторонам смотреть, а главное самому не нарваться. Растяжек и мин в городе почти нет. Но вот всякая ядовитая растительность с шипами или те же мутики замаскированные встречаются. Наступишь, не заметишь или прощелкаешь момент, атаку пропустишь, крындец тебе. Есть еще всякие флуктуации, но тебе об этом думать не надо. Мы так далеко в город заходить не будем. Но еще на конкурентный трап можем нарваться. Вот самое фиговое. За тебя думать будет страхующий, идущий вторым. Обычно это у нас Багор. Слушай его и командира, и задница твоя останется целой. Вопросы?» «Никаких». «Ладно, поехали дальше. Нападения мутиков случаются сразу после входа в игровую зону. Игроки между собой трут, что это наше перемещение может их так привлекать. Тут, честно скажу, хрен знает. Главное, помни, как только выпал из портала, сразу ствол на изготовку и смотри в оба. Вот вроде все. Спросить, что хочешь?» «Да», — сказал Андрей. «Как понял, город — это место, где скапливаются все эти мутики и прочая хрень. А почему именно в нем?» «Ну, ты спросил. Я-то откуда знаю? Армагеддец пришел, вот городу и досталось. Говорят, в подземных лабораториях вирусы всякие создавали, типа оружия. На животных испытывали. А когда по ним долбанули, понятно, вся эта гадость наружу и выползла. А вообще, говорю же, хрен знает. Ты что, не читал книжек про постап? Там тебе сколько хочешь объяснений накидают и обоснуют. Только на кой хрен они тебе нужны? Сталкерить помогут?» «Нет, наверное». «Вот и не забивай башку». «Про миротворцев скажи», — напомнила Шнабби. «Ах да, про этих надо. В общем, есть в умирающей земле чудики. Хрен знает кто, в общем, но технологии у них, ох, далеко ушли. Летают они на серебристых сигарах, иногда появляются в полных скафандрах, тоже серебряных, лиц не видно. Они ни с кем не торгуют, ни с кем не общаются, что им надо, никто не знает. Мы называем их миротворцами. Иногда они могут вмешаться в перестрелку, приказывают прекратить огонь или запрещают идти куда-то. Слушать их надо беспрекословно, потому как если пальнут, одни угольки и останутся. Причем опять фиг поймешь, по какому принципу. Могут весь форт сжечь, а могут только того, кто выпендривался». «И что, с ними никто не пробовал воевать?» «Пробовали. Только, как я слышал, ничего путного из этого не вышло. А кто такие эти миротворцы? О, тут столько напридумывали. Мне вот нравится идея, что это боевая техника, оставшаяся от тех, кто жил на умирающей земле, когда она еще не была умирающей. Что-то вроде боевых роботов или беспилотников. Когда наступил Армагеддец, у тех, кто остался, электронные мозги на бикрень скрутило. Вот они и летают, пока энергии хватит. «Для спятивших роботов они порой слишком логично действуют», — вмешалась Шнаби. «Ну», — протянул Спиц, — «у нас с ней давний спор по этому поводу, мы...» Разговор прервал Хетцер. «Ну что, пристрелка прошла нормально?» «Так точно, способный малый, все усвоил». «Тогда сейчас строимся по тактической схеме и пару кругов намотаем. Мы дистанцию держим в 4 шага. В разведке в миру расстояние больше, но у нас своя специфика. Гранатами по нам не факт, что будут стрелять, а вот мутики разные встречаются, так что могут внутрь строя прорваться, и там одними зубами и когтями могут много учинить. Поэтому лучше не растягиваться и пистолеты при себе всегда держи наготове. Андрей, тебе объяснили, что ты идешь первым?» «Да». «Хорошо. Вот Багор, он будет твоим страхующим. Слушай его, даже на любой толчок, касание, обращай внимание. Первым из портала ты тоже выйдешь, так что сразу держи патрон в стволе. А теперь все по своим местам, учебный рейд начинаем». После нескольких километров легкой пробежки по раздолбанным взрывами улицам, имитирующим тот самый легендарный город, Хетцер приказал остановиться. «Еще полчаса на личные дела и собираемся у портала. Раньше зайдем, раньше выйдем. Андрей?» — позвал он, когда они остались вдвоем. «Не волнуешься?» «Никак нет», — с улыбкой ответил тот, стараясь не выдать мандраж. «Все-таки впереди игра и новая игровая зона». «Молодец», —